Пусть ее тайна останется с ней, а для нас в этой картине раскроются иные тайны. Тайны живого соседства красок, тайны света, озаряющего это лицо, ловящего зыбкое отражение девушки в стеклах окна, скользящего по шероховатой поверхности ковра, зажигающего ярким огнем сукно оконного красного занавеса, искристо мерцающего на складках другой зеленой шелковой занавески. Девушка с письмом становится рядом с Сицилией Карло Дольчи и другими картинами Болонской школы. Драгоценная крупица правды рядом с обилием красивой лжи. А поток картин все течет и течет, и цепь наших саперов в эти минуты стоит, как живой мост из прошлого в будущее.